Все не привыкну я ночами спать одна, как холодна постель и слез. Я задаю простой вопрос: зачем ты так со мной? Я укрываюсь тишиной и обнимаю только мрак, как о тебе. Показалось вновь, что здесь стучит любовь. Надежду в сердце берегу, пусть так случится наяву. Рассеется мираж, поднимет лифт на мой этаж. Тебя, а я едва дыша, 101-й сделаю свой шаг.